Иван Белов. Полста жен рухобучилы. Сплю. Снов не вижу, наяву грежу. Проклятый Богом и людьми, себе ненавистный. Могилой мне камень. Внутри сухие кости и мертвая плоть. Ища спасения, обретаю тьму без теней и черную бездну. Кричу во все горло, но крик мой нем. Год от Рождества Христова 1676, а счетом от дня гнева Господнего 456, выпал на високосный, предрекая великие беды и 10 египетских кар. В високосный год Бог закрывает глаза, испытуя крепость веры людской, лишний день отдавая на откупление сатане. Зима лютовала морозами, розовитое небо стекленело и лопалось, солнце потухло. Снега заметали скаты бедняцких лачуг. В вое метели слышался вой мертвецов. Волки пробирались на околицы и резали скот. Юродивые и монахи-растриги, босые, грязные, покрытые рубищем и гнойными язвами, шатались по околоткам, пророча неурожаи и мор. Появлялись телята с шестью ногами. Крестьяне полоумели и гнили живьем. Уроженец молоко скисало в грудях. Исходили криком и умирали младенцы. Впервые за сотню лет замерзло Балтийское море. Команды попавших в западню кораблей бросали суда с товаром и пробивались к земле, подальше от белого безумия и умертвий, прячущихся в пурге. Жители рыбацких селений убивали моряков без разбору и сжигали тела, ибо непонятно было, кто из них люди, а кто одержимые ледяными бесами кровожадные мертвецы. В Новгороде разразился невиданный голод. Трупы лежали замерзшими грудами. Ночью улицами правили безумцы, вкусившие человечины. У полиции не хватало сил, и ситуацию спасли только введенные в охваченный ужасом город войска. В Москве безумный царь Иван сжигал заживо ведьм, а из обрезанных у колдуньи волос велел вить веревку длиной в 4 версты, по которой избранные взберутся на небеса и вымолят у Бога прощения для всей русской земли. На юге орды искаженных прорвали большую засечную черту, выжгли 3 волости и большой кровью были разбиты на подступах к Самаре. В храмах от заката до свету били набат, отгоняя бесов и черную смерть. Весны ждали как избавления. Рухбучило пробудился среди непроницаемой тьмы, пропитавшейся запахами склепа и гнили. Каменные стены сочились холодом. На миг почудилось, будто он закопан в могиле живьем. Глаза привыкали к потемкам. Робкий сквозняк нес пресный аромат талого снега, взрытой земли и пролившегося дождя. Рух сел, саваном вытянув за собой лохмотья седой паутины. Какой нынче месяц? Верно, апрель. Деревья и травы, очнувшись от спячки, жадно пили корнями живительный сок, пускали почки и завивали листы. Рух слышал, как копошатся мыши в полях и птица садится в гнездо. От Гулина широкая пьяная масленица сошла большая вода, зеленоволосые мавки завели хороводы в заповедных лесах, русалки выползали на припек из стылой торфяной глубины. Весна — время надежды, радости и забот. А для рухобучила и вовсе страда. Весной, кроме прочего, просыпаются заложенные мертвецы. Из тех, что померли смертью дурной и царствия небесного так и не обрели. Вытаивают в распадках, царапают когтями стенки неглубоких могил. Булькают в трясинах увитые тиной разбухшие, с животами набитыми головастиком и ужом. Снедаемые голодом стонут и грызут себе руки, алчут плоти живой. Ползут с перекрестков и поганых погостов к селам и деревням. А значит, время рухобучило не вышло. Он еще нужен. Нужен мертвым и нужен живым. Рух встал, словно паря в плотной осязаемой темноте. Ступни не чуяли укусов промерзшего пола. Суставы распрямлялись, сухо пощелкивая. Колени мерзко скрипели. Старая развальня. В теле поганая слабость. Движения вялые, во рту горький привкус мышиного дерьма. Надо поесть. Рух поморщился, наконец поняв, что его разбудило. чертово пение. Монотонный гул сочился в череп, бился в висках. Вон оно что. Господи, ну кто надоумил их петь? Сам дьявол испытует на рухе новую муку. И неплохо выходят, сукины дети. Приглушенные толщей земли и камня голоса выводили самозабвенно. «Выходи, батюшка, выходи, покажись!» «Сейчас я вам покажусь, сволочиво!» «Батюшка заступа, сыт будешь и пьян, надевай кафтан, на свадебку зван!» «Ах, вон чего они, горлопанят!» — догадался Рух. «На свадебку зван!» «Да иду я, иду!» — взорвался Рух. Эхо зловещим отзвуком заметалось по стылым коморкам, отражаясь от сводчатых потолков и ныряя в щели, заросшие чертополохом и мхом. «Кафтан, — говорят. Надо и правда сыскать чего поприличней. Негоже на свадьбу голодранцем являться. Особенно жениху». Бучило заухал смехом, похожим на карканье старого ворона. Рваная истлевшая хламида упала к ногам. Рух остался нагим. Так и пойти, а толку? Ведь и слова против не скажут. Задница голая, срам болтается, а кланяться будут, словно вырежен в соболя. Раньше Бучило не такие шутки откалывал, а потом поостыл. Темен народишко и запуган. Подохнешь с ними с тоски. Рух подошел к размокшему старому шкафу. Дверца открылась бесшумно, просто приставленная на нужное место. Давно хотел починить, да все не досуг. Весь в заботах, то спать надо, то жрать. Изнутри в лицо бросилось нечто, показавшееся с перепугу крупным и злым. Рух отшатнулся и закрылся рукой. По голове полоснуло упругое кожистое крыло. Угревшийся внутри нетопырь мерзко пискнул и выпорхнул в залитый чернильным облаком коридор. «Тварь!» — крикнул мохнатому ублюдку Рух. «Попадись мне!» Насмешливый писк летучего мыша затерялся в проходах. «Напугал, гадина! 100 чертей тебе вдышло!» Бучило чуть успокоился и достал самый праздничный и по совместительству единственный балахон. Когда-то дивно прекрасный, сотканный одной знакомой ведьмочкой из шерсти черной козы, крашеной дикой лапчаткой и дубовой корой. Умелицей была та рыжая ведьма, и не только в шитье. Рыжая, конопатенькая, жаркая, словно огонь. Славные были ночки. Время не знает пощады. Озлобевшие в бескормицу смерды забили ведьму камнями, тело сожгли и развеяли прах. А ряса износилась, обтрепалась и утратила цвет. Выбросить не поднималась рука. Он бережно, боясь окончательно изорвать, встряхнул одеяние и чихнул так, что едва не оторвалась голова. Лохмотья взметнули облако едкой удушливой пыли. Жаль, солнца нет, уж больно пылинки красиво пляшут и кружатся в лучах. Рух медленно облачился, жесткая, засаленная, покрытая соляной коркой ткань, царапала кожу. Накинул капюшон. На улице выводили печальные женские голоса. И плавала утица по росе, и плавала серая по росе, и плакала девица по косе, и плакала красная по косе. Ай, нетерпеливые! Свадьба в високосный год добра не сулит, жизнь у молодых не заладится. Ну и ладно, стерпится, слюбится. Опыт-то есть. Свадьба эта у него не первая, не вторая, и, дай бог, не последняя. Бог, хе. Церковь не одобряла таких выкрутасов, но какое дело Руху до церкви? Святоши не трогали Руха, Рух не трогал святош. Всем хорошо. Тем более вдовцам дозволяется жениться сверх меры. Рух как раз из таких, из вдовцов, многократных. Он шел запутанным лабиринтом комнат, коридоров и тупиков. Из проломов крыши синеватым потоком лился свет зловеще ухмыляющейся луны. Капала вода. Не ахти какое жилище, зато сам себе на уме. И прежний хозяин не против. Умер давно. Дом на Лысой горе 600 лет назад заложил колдун-чернокнижник, пришедший на север откуда-то из-под Киева. По легенде, два яруса и шестиугольная башня выросли за одну ненастную ночь. Вел колдун себя тихо, на глаза не показывался, разбил сады с фонтанами и прыгающими китоврасиками. Ах да, это другая сказка. Свет в черном доме горел ночь напролет, зеленоватый, мигающий, жуткий. Люди рассказывали об ужасном зловонии и душераздирающих воплях. А потом в округе начали пропадать дети. В душах посеялся страх. Мужики собирались угрюмыми кучками, вели долгие разговоры, спорили, точили косы, осиновые колы. Напасть не успели. Замок в одночасье сгорел. Что случилось, никто никогда не узнал. Белую вспышку видели в Новгороде. Местный дурачок Ермолка, любивший гулять до рассвета, ослеп, размазав вытекшие глаза по щекам. От нестерпимого жара кипела река, деревья падали и горели на протяжении полуверсты. Стены обрушились, камни оплавились, песок превратился в стекло. С тех пор черными клыками торчали развалины на вершине холма, зарастая лесом и сорной травой, служа пристанищем для мороков и загубленных душ. Люди обходили руины 10-й дорогой, пока в подземелье не вселился бучило. Проклятия меньше не стало. Под ногами шелестел ковер сухих листьев, тонких веток и старых костей. Комнаты сменяли друг друга, темные, отсыревшие, стылые. Рух прошел мимо двери в алхимическую лабораторию. Одно время загорелся со скуки, книжек ученых насобирал, инструментами хитроумными обзавелся, уродами в банках для вдохновения. Пару пудов всякой гадости для экспериментов из Новгородского университета припер. Золото из куриного дерьма получить не хотел. От многого злата многие беды. Так для себя кое-что. Сжег пальцы серой, надышался ртути, провонял смрадным дымом и охладел. Мензурки, сжигатели, перегонные кубы и реторты остались пылиться хоромами для пауков. Рух вошел в большой круглый зал и замер, почуяв чужой угрожающий взгляд. По спине пробежал холодок. Что-то пряталось за растресканными колоннами в темноте. Ушей коснулось сиплое прерывистое дыхание. Пахнуло мокрой псиной, свернувшейся кровью и разрытой землей. Зверушка домашняя. Вроде не заводил. «Наш вам, любезный!» — миролюбиво поприветствовал рух, направляясь к месту, где притаился непрошенный гость. За толстенной в два обхвата колонны мелькнула горбатая тень. На мгновение приоткрылись светящиеся безжизненные огромные, словно блюдца, глаза без зрачков. Открылись и схлопнулись. Послышались шлепающие шаги. Гость застеснялся и убежал, оставив после себя едва уловимый аромат стухшего мяса и обрывки воспоминаний. Злых, полных ненависти и лютой тоски. Не дом, а проходной двор. Самое поганое — неясно, безобидная медвежишка из леса или ломаная, склизкая, белесая тварь из тех, что выползают из дыр в самых нижних ярусах подземелья. Рух старался не спускаться в это царство гнили, тлена и ужаса. Бездонные норы уводили в первозданную тьму, и не все из них удалось завалить. Воздух тянул свежий, напоенный весенними цветами и отголосками далекой грозы. Синее пятно возникло за поворотом. Дюжина выщербленных ступеней поднимались к выходу из огромного склепа. Прежде воротом, а нынче теперь бесформенной, затянутой корнями лозою дыре. Ночь озарялась теплым факельным светом. Песенный гул нарастал. У ворот береза стояла, ворота ветками заслоняла. Туда Марьюшка наша въезжала и верхушечку березы сломала. «Стой, моя березонька, стой, милая, безверху!» Рух выплыл из подземелья, пение резко оборвалось. Ночь уставилась звездами, луна укуталась в облака. Дураковатый парень лет 20 продолжал выделывать ногами кренделя, хлопая в ладоши и припевая. «Живи, мой батюшка, теперь без меня! Хоп-хоп!» На него зашипели, зацикали. «Уймись, Прошка, бесово семя!» За ступа пришел. Толпа человек в полсотни заполняла поляну перед руинами. Прошка оглянулся, испуганно ойкнул, повел ошалелыми косыми глазами и на четвереньках ускакал за спины односельчан. Жаль прерывать, забавляется человек. В темноте белели рубахи и лица, факелы бросали тусклые отсветы и плевались смолой. За версту разило брагой и медом хмельным. Люди притихли и склонились в поклонах. Руху нравился их благоговейный, отчаянный страх. Страх можно было черпать пригоршней из воздуха, сладкий, тревожный, густой. Одеты по-праздничному, рубахи вышитые, новые лапти. У измученных работой и податями крестьян так мало поводов для радости. Один раз в году дарит им рух. Из толпы вышли трое. седобородые, морщинистые, с клюками в узловатых руках. Старейшины, Аникей, Невзор и Устин. Здрав будь, заступа, батюшка. Устин, первый среди равных, склонился, мелко дрожа сухонькой головой. Красные глаза слезились. Остальные двое мели бородищами землю. Пощелкивали скрюченные возрастом и болезнями кости. «Здорово, деды!» — милостиво кивнул Рух. «Хорошо ль спалось, заступа, батюшка?» — выпрямился Невзор, самый молоденький из старейшин, едва разменявший 70 лет. «Не просто так спросил, с умыслом. Рух — все для села, надежда и опора, оберег и защита. Оттого и прозвище заступа ему. Издревле на севере Руси повелось. Если хочется жизни спокойной, заступу найми. Леса кругом и болота, человек тут незваный гость. Ведьмы озоруют, заступу зовут, мертвяки шалят, заступу скликают. Лишаки дровосеков чаще не пускают, поможет заступа. С тех пор, как грянул день гнева Господня, без заступа и вовсе никак. Большая беда грянула почти 1500 лет назад. Сначала пришли страшные вести о надвигавшейся татарской орде, сметающей все на пути. Дело привычное. Столетиями Русь оборонялась от степняков, возводила валы, выжигала кочевье дотла. Но в тот раз кочевники не пришли. 17 марта 1220 года озарилась слепящей багрово-фиолетовой вспышкой. Небо раскололось, обрушились стены городов, церкви и терема. Опустилась кромешная тьма. Утром солнце не встало, черная ночь длилась месяц, и под покровом смрадной удушающей темноты пришли твари, исторгнутые самой преисподней. Мир погрузился в хаос. Огромные волны смывали берега, оплавился камень, трескалась и горела земля. Целые страны тонули в крови. Демоны и кошмарные чудища несли опустошение и смерть. Никто не знал, что случилось в тот день. Никто не считал погибших людей. Никто не знал, как людям удалось уцелеть. Мутное, больное солнце взошло лишь 10 сентября, дав отсчет новому календарю. Поток чудовищ иссяк, оставшихся перебили и загнали в леса, пустыни и горы. В кошмарных муках и океанах крови рождался новый мир. Старому день гнева нанес смертельную рану. Исчезли народы и королевства, стерлись границы, поменялись очертания континентов. Тысячи верст были выжжены, усеяны костями и пеплом. Наступил темный век. Век войн, сражений, ереси, всеобщего безумия и бесконечной резни. И длился он ровно 111 лет, пока в 1331 году на Венском конвенте уцелевшие христианские государства не объединились и не дали отпор нечисти дикарям, варварам и демонопоклонникам, сталью и огнем установив новый порядок. Заступом в нем выпала особая роль. Власть она далеко, а заступа вот он рядышком. Рух Бучила и малая талика подобных ему, взявших под защиту баб, мужиков и детей. Не будет Руха, не будет села. Останется гарь, да обглоданные нечистью костяки. И плата за это не так велика. Спалось хорошо, да мало. Деланно зевнул Рух и спросил, как перезимовали. Нечто спокойно, раз не тревожили. Твоими молитвами, заступа батюшка, и Христос нас, гремычных, оберегал. Хлеба в достатке, детки здоровые, скотий мор стороной обошел. Одна померла коровенка на Рождество, почернели кишки, и зеленая кровь из всех дыр отошла. Волчатка? Она самая кормилась, едва успели беду отвести. Как ты и наказывал. Отрыли младенчика, помершего без святого причастия, зашили коровки внутро вместе с живым петухом и сожгли на кострище, пеплом село по кругу обсыпали. Убралась лихоманка проклятая, повыла за околицей, зубьями поклацала и ушла. Заложные тихо вели. Тихо, батюшка, снегу страсть намело, не выбраться им было до самого Благовещения. Неделю назад возчики сгинули у птичьего брода, телов не нашли, померзли небось. А давеча мужики слыхали в лесу возле брода страшенственный вой. То ли зверюга выводит, то ли человек. «Гляну», — благосклонно кивнул Рух. Вот и работа наметилась. Раз померли лютой смертью и без похорон правильных, значит, уже поднялись. Помаются, помыкаются, оттаившую в лесу дохлятину подъедят и куда пойдут? Точно домой. Память, сохранившаяся в прогнивших мозгах, к ребятишкам и женам потянет. Вот радости будет, как полезут в избы разложенные мертвецы. — Ты уж сходи, батюшка, посмотри, — заискивающе улыбнулся Аникей. — Наш ты теперь страшаться птичьим бродом ходить. Да на волоке 15 верст крюка дают. Помоги, батюшка, мы в долгу не останемся. А пока вот. Устин пошамкал беззубым ртом. У нас товар, у вас купец. Стало быть, прими за ступа невестушку, не побрезгуй. Невзор вытянул из-за спин молоденькую лет так 16 девку в белой рубахе до пят и с венком на голове. Девка оказалась вполне симпатичной, золотоволосой, остроглазой. Худосочная уж только, ни жопа, ни сисек. Рух недовольно скривился. Замухрышка какая, год не кормили, себе-то пузо наели. Бучило шагнул к невесте, старейшины попятились, притихшая толпа шарахнулась, кто-то упал, задрав грязные пятки. — Ты на внешности, батюшка, не смотри, зато девица она невинная, аки Ярочка, — оправился от страха Аникей. Рух ухватил Ярочку за хрупкие плечи. Головка у невесты держалась плохо, клонясь на плечо, тело мягкое и безвольное, огромные голубые глазища заволокла пьяная пелена. На жениха не смотрела, вялая, безразличная, еле живая. Ну точно, только девственницы тут и не хватало. «Разве о девицах был уговор?» — строго поинтересовался Бучило. «Ведь знаете, каких я люблю». Он руками обрисовал нужные формы. Вышло даже пышнее, чем требовалось. «Надо девицу!» — ослом уперся Невзор. «Истинно так!» — ткнул перстом в ночное небо Устин. «Да с чего бы?» ахнул начавший терять терпение Рух. «Устинья велела», — нехотя признался Аникей. «Надо, — говорит, — непременно девицу заступи в невесты отдать. Тады рожь зайдет хороша, и свиньи трижды опоросятся». «Но это, конечно, все меняет», — Рух надрывно вздохнул. Устинья подсуропила. «Змеище колодное. Знахарка здешняя. Лечит травами скот и людей, гадает девкам на суженных, порчу снимает из глаз. Слово ее первое в выборе невесты для Руха. Не баба, а в заднице кость. Сам дурак, надо было писанный договор составлять и кровью крепить. Звать ее как?» Рух обреченно посмотрел на невесту. «Ладно, пойдет. Високосный год он високосный и есть. Добра нечего ждать. Нежели хорошо и не будем». «Марьюшка и батюшка», — согнулся в поклоне Невзор, — «сиротка она. Без подробностей, приданого тоже не надо». Рух грубо схватил невесту и потащил домой богатство смотреть. Битые горшки, зеленые кости, выводок жаб да табун пауков. Марьюшкина рука была ледяная и липкая. «К птичьему броду завтра схожу, как с супругой натешусь», — обмолвился Бучило через плечо. Толпа заголосила на разные голоса, бабы заохали, закричали девки. «Ой, горько мне! Го!» — донесся залихватский выкрик неугомонного Прошки и тут же оборвался. В задних рядах вспыхнула потасовка. «Хорошее дело, какая свадьба без драки?» Рух мерзостно улыбнулся, рывком перегнул невестушку через руку и впился в плотно сжатые соленые губы. Марьюшка слабо затрепыхалась. Толпа огласилась азартными воплями. «Ох, хороша молодая! Не девка, а огонь! Совет да любовь!» Рух отстранился от манящего упругого тела. Всему свое время. «Счастье, совет да любовь!» «Погролопанили, и будет! Идите нахер!» Рух переступил границу тьмы с тьмой. Голоса утихали, народ повалил с горки шумной гурьбой. Ночь впереди веселая, пьяная. За ступу женили. Вдали, за гажьей топью, ветвистые молнии рвали небесные потроха. Бабья песня доносилась обрывками. Отставала лебедушка, да отставала лебедь белая, прочь от стада лебединого. Приставала лебедушка, да приставала лебедь белая к черному ворону. Невеста споткнулась в кромешной темноте, крепче вцепилась в руку. Послышался удар, видимо, локтем, издавленный писк. «Осторожно, ступеньки!» — предупредил Бучило. «Темно, батюшка!» «Так ночь!» Невеста едва слышно всхлипнула. «Боишься меня?» — спросил Рух. «Боюсь, маненька», — призналась Марьюшка. «Раньше страсть как боялась, а потом дедушка Анисим отвару дал, я успокоилась». «Добрый дедушка», — хмыкнул про себя Рух, чувствуя на губах вяжущий вкус конопляного масла, спореньи и мака. «Опоили девку, потому и ноги еле несет. А по-другому невесты к Бучиле не ходят». «Холодно», — пожаловалась невеста. «Привыкай. В холоде мясо дольше хранится. Будешь вечно молодой и красивой», — невесело отшутился Рух. Марьюшка рассмеялась, словно бусы на серебряное блюдце просыпала. «Печку бы затопить». «Хозяйственная», — умилился Бучило. «Разные у него жены были. Покорные, вздорные, милые, сварливые, хохотушки и плаксы. Ни с одной не ужился. Может, вот она, та единственная. А если судьба?» В женскую половину он пропустил ее первой, сам следом вошел. Сквозняки дули из переходов и трещин, разбавляя сладковатый дух разложения. Невеста, сама того не желая, прижалась к суженому, ища тепла, но обретая стылость и тлен. «Где мы, батюшка? Ничего не вижу». Рух не ответил. Не счел нужным, прекрасно зная, что с такими молоденькими и упругими делают. Беседы закончились. Он привлек невесту, ощущая прерывистое горячее дыхание, втягивая запах волос и женского пота. Руки коснулись бурно вздымающейся груди, с напрягшимися сосками скользнули ниже. Рух заворчал по-звериному, уже не сдерживая себя, и впился зубами в тонкую шейку. Марьюшка охнула и обмякла, ладошки разжались. Жила лопнула. Рот бучил и раскрылся в лепестковую пасть. И он принялся жадно лакать горячую кровь, вкусную, сладкую, пряную. Тепло разливалось по онемевшему мертвому телу. Жены, застывшие вдоль стены огромного зала, смотрели незрячими пустыми глазами, высушенные, заросшие паутиной и плесенью, выпитые досуха, по одной в год. 49, да еще одна. 100 жен, упыря, Руха Бучилы.